При въезде в город повсюду появились строгие посты. Всем безмолвно заправляла тайная экспедиция. Ее боялись, но толком о ней никто ничего сказать не мог. За одну неделю все переменилось. Разгульная жизнь обернулась серой рутиной и скукой. Теперь и свой чин, и само дворянство можно было потерять просто по оплошности. Указа еще не было, но, зная о том, что государь его уже приготовил, из страха, загодя до официального уведомления, прекратили производство солдат в офицеры. А уже произведенные из солдат в поручики, младшие офицеры, ощутили себя крайне неуютно. Армия замерла, затаила дыхание. Как и весь Санкт-Петербург, казармы стали похожи на огромный игрушечный домик, просвеченный насквозь и набитый совершенно одинаковыми механическими куклами, изо дня в день повторяющими одни и те же слова и движения, ни одного лишнего вздоха, ни одного ненужного жеста, ничего нельзя. Десятками молодые офицеры, ссылаясь на болезнь, уходили в отставку и разъезжались по своим поместьям. Только за праздничные дни было 4 самоубийства. Напряжение в армии возрастало, и новый порядок, пришедший с императором Павлом, как огромный часовой механизм, устанавливался в столице. Неудивительно, все это прошло мимо Василия Макарова, никак не задело и не озаботило молодого офицера. Василий будто ослеп и оказался нечувствителен к переменам. Гренадерский поручик измайловского полка был по уши влюблен, пылал страстью и притом не имел ни одного шанса на успех. Не решаясь даже приблизиться, несчастный поручик бродил вокруг дома Бурсы. Мороз послаб, с Невы не было ветра, но снежные вихри, поднимаемые десятками карет, пролетающих по конюшиной, досаждали прохожим. Василий был несколько не в себе. В задумчивости, по нескольку раз пересекая улицу, он получил кнутом от какого-то бесстрашного лихого кучера и не придал этому значения. «Неужели кто-то замышлял злодеяние над невинной девушкой?» Думал он, и беспокойство нарастало в душе молодого поручика. «Почему? Зачем урод в шапке пытался проникнуть в девическую спальню в подобный час?» «Но ясно одно. Анна Владиславна в серьезной опасности, а я не могу защитить ее». В силу обстоятельств не могу никому даже и сообщить об этом. Нужно предпринять что-то сделать. Необходимо войти в дом, необходимо быть представленным самому генералу. Он искал глазами по окнам. Он хотел хотя бы так издали увидеть Анну Владиславну, прикоснуться к ней взглядом, и только на большее Макаров не рассчитывал. Он тысячу раз говорил себе: «Нужно пойти и посвататься. Чего ж я теряю? Пойти и попросить ее руки. Ни одного шанса, конечно, но не выгонишь же меня палками. Нужно решиться и пойти. Как бы кто представил? Да ведь некому теперь. Чибрисов мог бы, да ухлопли его на дуэли, а другого кого просить совестно». Колокольный звон, неожиданно перекрывший весь шум улицы, на некоторое время вывел поручика из помутнения. Сознание Макарова очистилось, и он увидел в окне билетажа девушку. Вот только что смотрел. Ее не было. Так хотел видеть, что ослеп. Анна Покровская, одетая в бордовое шелковое платье с отложным воротничком, стояла у окошка и смотрела на улицу. Встретившись глазами с поручиком, она кокетливо подняла тонкую ручку и поправила свою прическу. Макаров почему-то схватил за шпагу, хотел выдернуть оружие из ножен и отсалютовать, с трудом удержался. Следующая карета под пение колоколов накрыла его фонтаном грязного снега. «Эх!» — крикнул кучер, свистнул кнут. И Макаров почти ощутил своей спиной, как кнут этот прошел по хребту лошади, как обжег. Он наклонился, взял горсть снега в ладони и растер лицо. Когда он снова поднял глаза, девушки в окне не было. Везде светло-желтые или кремовые занавеси, а окна четвертого этажа почему-то глухие и черные, и все портьеры опущены. Весь четвертый этаж будто затягивал огромный особняк бусы жутковатым черным поясом сомкнутых портьер. Но в тот момент влюбленный гвардейский поручик не придал никакого значения этой странности, отмел как ненужный. Ни разу больше Василию не удалось встретиться взглядом с юной Анной Владиславной, хотя в поисках этого взгляда он проводил подле особняка чуть не все свободное время, свободное от дежурства. Он и спал теперь не больше часу ночью.